Глава 2. Избавившись от пиджака и галстука, Тео остался в привычных брюках хаки, не сменив, однако, белую рубашку, отдававшую парадностью. Уроки закончились, но по средам Тео ходил в музыкальный кружок. Он шел в репетиционную, а попадавшиеся навстречу восьмиклассники поздравляли его с очередным триумфом. Тео небрежно принимал поздравления, хотя в душе был очень доволен собой. Наслаждаясь вкусом очередной победы, он, однако, не кичился ею. «Не заносись», — сказал ему один адвокат, — «в следующий раз вердикт присяжных может посадить тебя в лужу». Или, в случае с Тео, очередные дебаты могли обернуться жестоким поражением. Войдя в концертный зал, он прошел в помещение для репетиций, где ребята уже доставали инструменты, готовясь к занятию. Эйприл Финнимор настраивала скрипку, когда Тео подошел к ней. «Прекрасная речь», — тихо сказала она. Эйприл редко говорила громко, никто лучше не сказал. «Спасибо, хорошо, что ты присутствовала, аудитория сегодня подобралась хорошая. Ты будешь знаменитым адвокатом. Это моя мечта, не зная только, каким боком к этому музыка». «Музыка уместна везде», — произнесла Эйприл. «Как скажешь». Открыв большой футляр, Тео бережно извлек из него виолончель, принадлежавшую школе. Некоторые участники ансамбля, как Эйприл, обзавелись собственными инструментами. Но Тео и другие пользовались школьными, не зная, насколько серьезно их увлечение музыкой. Он начал ходить в кружок, поддавшись уговорам Эйприл, отчего миссис Бун пришла в восторг. Тео не знал, почему он выбрал виолончель. Он не помнил, как это произошло, и даже не мог бы с уверенностью сказать, что сам принял решение. В струнном оркестре обычно есть скрипки, альты, контрабас, хотя бы одна виолончель и фортепиано. Девочки предпочли скрипки и альты, а Дрейк Браун сразу ухватился за громоздкий контрабас. Виолончель осталась без хозяина. Едва взяв смычок, Тео понял, ему никогда не научиться прилично играть. Музыкальный кружок недавно появился в расписании на 6 недель под названием «Классы для начинающих». Для таких начинающих, которые никогда не занимались музыкой, мало что они знали и не отличались талантом. Тео, как и большинство участников ансамбля, вполне соответствовал этим критериям. Требовали от них мало, занятия проводились раз в неделю, и задумывались они скорее как развлечение с обучением, чему-нибудь и как-нибудь. Развлечение обеспечивал учитель Сас Странг, шустрый, сухонький старичок с длинными седыми волосами, диковатым взглядом карих глаз, с нервным тиком и в неизменном вытертом клетчатом коричневом пиджаке. С его слов, за долгую карьеру он руководил несколькими оркестрами и даже 10 лет преподавал музыку в Страттен-колледже. Сас Странг отличал хорошее чувство юмора. Он смеялся вместе с учениками, когда они делали ошибки, что случалось постоянно. Его задачей, как он говорил, было привить им вкус к музыке, дать ее распробовать. Он не строил планов воспитать профессиональных музыкантов. «Давайте-ка освоим основы, ребятки. Поиграем и поглядим, что у нас получится», — говорил он каждую неделю. Через 4 занятия ученики не только полюбили кружок, но и стали серьезнее относиться к музыке. Но всему хорошему приходит конец. Мистер Сас Странг опоздал на 10 минут и появился в репетиционной, взъерошенный и расстроенный. Поглядев на учеников, он неуверенно начал. «Я только что был у директора. Кажется, меня увольняют». Ребята растерянно переглянулись. Мистер Сас Странг с трудом сдерживал слезы. Как мне объяснили, в городских школах проходят сокращения в связи с дефицитом бюджета. Кажется, поступило меньше финансирования, чем рассчитывали. Поэтому внеклассные занятия и программы с сегодняшнего дня отменены. Мне очень жаль, ребят, но урока не будет. Все онемели. Подростки не только были огорчены отменой любимого кружка, им было жаль со странка. Как-то раз он с юмором признался, что откладывает скромную школьную зарплату на пополнение своей коллекции дисков с произведениями великих композиторов. «Ерунда какая-то!» – возмутился Дрейк Браун. Зачем же набирали ансамбль, если нельзя доучиться? Мистер Состранг не нашелся с ответом. Об этом надо спрашивать не у меня. Разве у вас нет контракта? Не удержался Тео, сразу пожалев о своей нескромности. Он знал, что учителя подписывают со школой годичный контракт. Учитель Маунт объяснял это на уроке государственного устройства. Мистер Состранг хмыкнул, улыбнулся через силу и ответил. Есть, но чисто формально. Там черным по белому сказано, что при наличии уважительных причин школа может в любое время отказаться от моих услуг. Это частая оговорка. Не контракт, листок бумаги, пробормотал Тео. Да, простите, ребята, но занятие, наверное, окончено. Я с удовольствием с вами занимался и желаю вам самого лучшего. У одних из вас есть зачатки таланта, у других нет. Но, как я говорил, каждый может научиться играть упорным трудом и ежедневной практикой. С практикой нет ничего невозможного. Состранг грустно повернулся и побрел к выходу.